Глава 48. Год спустя. Маша. Я нервно кусала губы, расхаживая по гостиной. Ждала, когда повернется ключ во входной двери. Такси подъехало. Саша вернулся из командировки. Летал в Берлин. Это его третья поездка за год, и я чувствовала, что именно сегодня у нас будет сложный и важный разговор. Время за полночь, Паша спал, а я ждала. «Привет». Встретила в прихожей и остановилась, рассматривая красивое волевое лицо, но подойти не осмелилась, потому что знала, чем наш разговор кончится. «Привет». Саша поставил сумку и подошел ко мне, приподнял подбородок двумя пальцами и в глаза заглянул. Соскучился и агрессивно накрыл губы. Последние пару месяцев были для нас непростыми. Он перерос Москву и все, что она могла дать в плане развития в профессии. Я не представляла своего отъезда из страны. Подумала, спросил, разорвав поцелуй. «Да», — произнесла тихо, — «я не поеду с тобой в Берлин». Саша кивнул, прошел в ванную, педантично вымыл руки. Я же ломала пальцы, ожидая реакции. Какой? Сама не знала. Возможно, что останется здесь. В гостиной сбросил пиджак, руки на груди сложил, к окну отвернулся, разглядывая ночной пейзаж. Луна сегодня полная, большая, романтичная. Только у нас драма намечалась. «Скажи что-нибудь», — прошептала хрипло. «Что?» Он даже не повернулся. «Хоть что-то». «Хорошо». Саша оперся о подоконник. «Ты не хочешь ехать со мной, не хочешь замуж за меня выходить, не хочешь детей мне рожать». «Детей?» — воскликнула ошеломленно. «Разве ты хочешь детей? Впервые об этом слышу». «Но если ты замуж не хочешь, Маш, то какие могут быть дети?» Саша был спокоен, только глаза сверкали яростно. «Сколько на самом деле у нас претензий друг к другу?» «Я сразу сказала, что больше не хочу замуж. Я была честна с тобой. А дети? Мы могли бы обсудить, но я не чувствовала от тебя желания стать отцом. Я ведь спрашивала, продолжать ли мне пить таблетки». Он устало вздохнул и взъерошил идеально уложенные волосы даже после пятичасового перелета. «Маш, меня в Москве ничего не держит, кроме тебя. И я не хочу тебя терять». «Но здесь многое держит меня. Паша не захочет переезжать, я уж молчу про Кирилла. И мама, я не могу оставить ее одну. Они с папой так помогли мне, когда разводилась». «Твою маму возьмем с собой. А Паша уже достаточно взрослый, чтобы решить, с кем жить. А вы с бывшим должны принять его выбор. Паша может прилетать сюда на каникулы или наоборот, к нам в Берлин». «Я так не могу», — выдавила, присаживаясь на край дивана. «Сына оставить не могу». Пожала плечами. «А мама не поедет. Здесь папа похоронен». «Маша, кто хочет, ищет варианты. Кто не хочет, отговорки. Так ты хочешь?» «Я хочу быть с тобой». «Да, именно этого. Но достаточно ли для того, чтобы уехать с мужчиной, оставив свою прошлую жизнь? Снова выбрать не себя? Это чужие интересы и мечты?» «Сможешь ли ты остаться со мной здесь? Хочешь ли этого?» «Да, я ставила вопрос ребром. Мы уезжаем не навсегда. Через пару-тройку лет вернемся, откроем свой центр практической медицины». «Ты уезжаешь не навсегда», — поправила его. «Потому что я не полечу. Я получила ответ на свой вопрос. И Саша тоже». «Я могу прилетать к тебе, если ты этого хочешь». «Это говорит врач», — невесело хмыкнул. «Сколько раз в год я тебя увижу?» «Столько же, сколько я тебя». Встала и подошла к нему, обняла за плечи. «Мы сможем?» «Мы можем попробовать», — ответил, целуя меня. «Не знаю, насколько нас хватит, но любовью занимались, словно прощаясь. От этого отчаянно больно, но такова жизнь. Я научилась принимать ее такой, несмотря на все удары судьбы. Я выбирала себя». Кирилл. Вот чёрт. Свернул с Гоголевского, специально объезжая затор, и буквально воткнулся в пробку. Едва успел затормозить и не припечатать китайскую Амоду впереди. «Ну?» — спросил у навигатора. «И нахер ты меня сюда повел?» Никто мне не ответил внутри, а вот снаружи Месяц не покатал на новом турбированном Каене. Бах, мне в жопу въехала Ауди. Сука, бросил сквозь зубы. Ну что за криворукий мудила там за рулем? Вышел с намерением, если не дать в морду, то хорошенько отхуесосить тупого водителя. И меньше всего ожидал, что хуесосить будут меня. Водитель премиального седана сидел крепко держась за руль и смотрел прямо перед собой, но задняя пассажирская дверь распахнулась. «Уберите немедленно машину, я опаздываю на важную встречу». От такой фееричной наглости в голос рассмеялся. Передо мной стояла длинноногая брюнетка в деловом костюме с яростными черными глазами. Ей-богу, королева, вокруг чернь. «А ничего так, что это вы в меня въехали?» Напомнил вкрадчиво. «Это даже забавно». «Сколько?» Подошла и придирчиво осмотрела вмятину на бампере и треснутую фару. «1100?» Оценила достаточно профессионально, но почти. «Давайте номер. Скину деньги и распрощаемся». «Чьими деньгами так лихо распоряжаешься? Папы или папика?» «Честно, не хотел унизить, реально интересно». Она подошла ко мне неприлично близко, обдавая ароматом ярко-сладких духов. Неприлично для нее, естественно. Я стоял руки в карманах, усмехался, заметив, как девочка нахухлилась. Она запрокинула голову и нагло прошлась по мне взглядом. «Своими. Ни папы, ни папики на понтовых тачках мне нахрен не нужны». «Это я типа папик. Впервые у меня такое. Всего 41, ну какой папик?» «Держи». Достала из сумочки визитку и всунула мне за ремень. «Как решишь, сколько стоишь, позвони». И подмигнула с улыбкой превосходства на полных губах. «Поехали», — приказала водителю, а я завис. Меня шарахнуло, как обухом по голове. Маленькая наглая стерва. И она меня уделала. По крайней мере, в этот раз. Я достал визитку и посмотрел. Яблоновская Карина Марковна, финансовый директор группы страховых компаний «Росгосстрах». «За разбитый Порше расплачиваться придется, Карина Марковна». Через пару дней мы ужинали втроем. Таня задумчиво молчаливая, и я знал этому причину. Пашка тоже какой-то загадочный, я соответственно. С сыном с какого-то момента стало намного легче, чем с женщинами. Мы, мужики, понимали друг друга лучше. «Паш, ты что такой задумчивый? В школе что-то?» Ему уже 11, рос как на дрожжах. Худой, жилистый, но уже видно, что рамой в меня пошел. Здоровым будет и умным. Успеваемость отличная, а на компьютере такие вещи делал. Надеюсь, не придется этого юного хакера отмазывать. «Дядя Саша уехал в Германию», — проговорил ровно. «Мама грустит». Он бросил короткий взгляд на Таню. «Плакала даже. Она из-за меня не поехала с ним. Я слышал». «Я когда-то считал, что Пашку нужно держать в строгости, чтобы нюня не распускал. Но вопреки моим попыткам, которые вовремя пресекли, чему я рад, он рос очень чутким мальчиком, неравнодушным к чужим бедам. Но самое удивительное — их связь с матерью. Стопроцентный сын Маши. Мы с ним были близки, но с ней... это нечто особенное. Выстраданный любимый ребенок. «Мне не нравится, когда маме плохо. Пап, можно я домой пойду?» Он обернулся, в окно поглядел. «На улице еще светло, пройдусь. Побуду с ней, чтобы не так скучно было». «Пойдем, провожу хоть», — проговорил, поднимаясь. «От меня в Пашке тоже было достаточно. Эгоистичное желание, чтобы Маша была рядом. Конечно, он и не благословил бы ее отъезд в Германию. Не отпустил бы. Но ему всего 11. Этот эгоизм по отношению к матери пройдет, должен пройти. У меня ведь прошло». Я бросил взгляд на Таню, она смотрела с обречённой тоской на меня. «Зря ревнует к Маше, зря». Из нашего дома в поселке художников я перевез обстановку из своего кабинета, сделав в квартире точную копию. Я сидел и чистил ружье, думал. Таня постучала. «Можно побыть с тобой?» — спросила робко. Я кивнул. «Мы съехались все таки Жили вроде нормально, заботливая, ласковая женщина рядом. Всегда рядом. Любящая. А я... не мог ей дать то, чего она заслуживала. Тане семью нужно, своих детей. Это очень остро витало в воздухе. Она не говорила, но это и так ясно. Теперь к нашим сложностям добавились еще и мысли о другой женщине. «Пойду покурю». Поднялся и схватил пачку сигарет. «Можно с тобой?» «Не нужно». Надавил на плечи, не позволяя подняться с кресла. «Дай мне минуту». Нажал на кнопку, и стеклянные панели на террасе разъехались в сторону, открывая потрясающий вид на набережную и одну из сталинских высоток. Я закурил, давая передышку перед важным разговором. Если меня чему и научил развод, так это сначала думать, потом делать. По-другому в отношениях нельзя, если не хочешь в жопе оказаться. Я не должен держать возле себя женщину, если не могу дать ей чего-то постоянного. А Тане не могу. Она стала мне очень дорога, не хочу остаться мудлом в ее глазах. Я чудом избежал этого звания в глазах бывшей жены, хотя заслужил на 1000%. Нужно учиться на своих ошибках, по крайней мере, начинать. Начинать ведь никогда не поздно. «Тань», — позвал осторожно, думал, спит. Она встрепенулась и подняла на меня заплаканные глаза. «Всё, да?» Женщины все же очень чутко реагировали на изменения в чувствах. «Тань, я присел так, чтобы руки на ее колени положить. Ты знаешь, какой ты потрясающий человек. Даже странно». Усмехнулся. «Что на такого, как я, посмотрела? Тебе принц нужен, а я так, тыква». Такому жуткому долбоёбу, которым бывал я, определенно везло на женщин. 2 раза точно. «Тебя кто-то появился?» Шепотом спросила. «Нет», — покачал головой. «У меня никого нет. Знаешь, когда я был женат, у нас с Машей много накапливалось разного. Не решали мы проблемы сразу. Хреновый результат на выходе получили. Ты же тоже это чувствуешь?» Таня кивнула, смаргивая прозрачные слезы. «Ты не любишь меня?» «Да, это было так. Я бы хотел ее полюбить, но я не смог». «Тань, тебе нужен другой мужчина. Дети, муж, семья. Ты этого достойна. А я в этом плане отработанный материал. Больше не женюсь. Хватило мне одного развода. Не хочу тратить твое время». Мы поняли друг друга, хоть и было трудно. Через месяц после расставания я все же позвонил Карине Марковне. Мой Порш был как новенький, а вот мысли о длинноногой язвительной стерве не проходили. Я дал себе срок остыть, не вышло. Мы встретились. Это была страсть с первого взгляда. Карина хотела того же, что и я. Эмоции, остроты, влюбленности, красивая, притягательная, сексуальная. Она не желала зависеть от мужчины. Я, в принципе, давно не зависел от женщин. Но я запал, очень крепко на нее подсел.